Глава 8. Приехав в столицу, Вася сразу же выяснил, где можно вступить в партию Ирины Григоренко, и отправился туда, еще не успев найти себе жилье. В столичном отделении партии он произвел настоящий фурор. Узнав, что он родился, вырос и до сих пор живет в Краснобогатырске, все сбежались на него посмотреть. Васю окружила целая толпа народу, битком набившая весь кабинет. Но и в кабинете поместились не все. Некоторым пришлось остаться в коридоре. Слышались возгласы. «Возможно ли такое? Невероятно! Уникальный случай!» «Подождите, ребята, подождите!» — начал успокаивать их Вася, малость обалдевший от столь горячего приема. «Я, конечно, очень рад, что вы меня так встретили, но в чем причина? Чем я так сильно выделяюсь?» «Понимаете, — объяснили ему, — вы первый житель Краснобогатырска, вступающий в нашу партию». «Ну правильно, все когда-то бывает в первый раз. Кстати, а почему в Краснобогатырске еще нет отделения нашей партии?» Тут Вася немного поторопился, ведь его пока не успели принять в партию. «К сожалению, в вашем городе слишком много экстремистов. Мы попытались открыть там свое отделение, но нам пришлось очень быстро оттуда уехать. Нам разбивали стекла, рисовали на стенах дома всякие неприличные знаки и в конце концов даже заминировали вход в помещение. Работать в такой обстановке было просто невозможно. Не волнуйтесь, ребята, мы их скоро перевоспитаем. Я сам этим займусь. А вы не подскажете, где я могу увидеть ближайшее выступление Ирины Петровны?» «Завтра в 12 часов она будет выступать на митинге на главной площади. Там вы сможете ее и увидеть, и услышать». «Отлично. Большое спасибо». Вася заполнил и сдал заявление о приеме в партию. Затем он поинтересовался, где здесь можно найти подходящую гостиницу, и, получив ответ, поехал туда. На следующий день Вася отправился на митинг. Партбилет ему, кстати, пока еще не выдали. Сказали, что надо подождать несколько дней. Ну да ладно. Сейчас Вася поставил перед собой две задачи. Задача минимум – посмотреть на Ирину Петровну вживую. Задача максимум – познакомиться с ней прямо на этом митинге. Понятно, что выглядит невыполнимой, но тут уж как карты лягут. По дороге на митинг ему позвонили на мобильник. Женский голос произнес: «Василий Иванович, здравствуйте, вам звонят из школы иностранных языков». «Здравствуйте». «Послезавтра у нас состоится собрание, на котором будут определены расписания занятий во всех группах и порядок оплаты занятий. Адрес наш помните?» «Вы уж меня извините», — ответил Вася, — «но от изучения иностранного языка я вынужден отказаться. Я хотел изучить его, чтобы эмигрировать отсюда, но я не смогу. Теперь у меня совершенно другие планы на жизнь». «Ну что ж, удачи вам». «Спасибо». Он дошел до главной городской площади. Здесь уже собралась огромная толпа, по Васиной оценке около 50 тысяч человек, хотя до начала митинга оставалось еще с полчаса. Вася ввинтился в толпу и аккуратно полез вперед, к самой трибуне, но подобраться к ней ближе, чем на 100 метров, не сумел. Там буквально яблоку было негде упасть. «Задача максимум, похоже, отменяется», — подумал Вася. «Хрен ты тут с ней познакомишься, рассмотреть бы как следует». Он остановился и стал ждать. Девушка появилась на трибуне ровно в полдень, с точностью швейцарских часов. Она была одета в демисезонное пальто и берет. День сегодня выдался холодный. К сожалению, пальто скрывало ее формы, поэтому ее выступление изначально теряло часть своей зрелищности. И самое неприятное, что с такого расстояния Вася действительно не смог ее нормально разглядеть. Зрение у него было, в общем-то, неплохое, но отнюдь не снайперское. Рядом с Ириной Петровной неотлучно находились четверо охранников, один из которых резко выделялся своими внушительными габаритами. Вася и его тоже не смог толком разглядеть, но был уверен, что это тот самый здоровенный амбал, засветившийся почти на всех видеороликах с ее участием. Все же такие гиганты встречаются очень редко. Ирина Петровна толкнула длинную речь пламенно-революционного содержания. Правда, Вася в ее содержание вникать не стал. Вместо этого он тщательно оценивал звук, то есть голос революционерки. Не посмотреть, так хоть послушать. 3 года назад Вася ездил сюда же, в столицу, вместе с сестрой, которая вознамерилась посетить концерт всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко. Во время этой поездки Вася занимался в основном тем, что безжалостно обчищал столичные и горные заведения, но на концерт все-таки сходил тоже. Вот он и сравнивал теперь, кто более приятен для уха, Ирина Петровна или Анна Нетребко. Нет, ну та, конечно, суперзвезда мирового класса, спору нет. Но, блин, у этой все равно голос лучше. Хоть убейте меня, но так и есть. Правда, Васе немного мешали скандирующие фанаты, но Ирину Петровну они переорать не могли, у нее был мощный микрофон. Вася с большим удовольствием дослушал ее выступление до конца. Когда Ирина Петровна удалилась, поклонники еще долго вызывали ее на бис. Постепенно народ все-таки начал расходиться. В это время кто-то потянул Васю за рукав. «Ну, как вам понравился митинг?» – спросил его мужчина лет 65, в очках и с обликом классического интеллигента. В ответ Вася чуть не ляпнул первое, что пришло в голову. Звук-то был хороший, но костюм явно подкачал, много на себя нацепило, ничего и не рассмотреть. Спохватившись в самый последний момент, он ответил: «Митинг? Ну, понравился, толково и все по делу». «Это точно. Поверьте мне, молодой человек, мы живем в уникальную эпоху. У нас появилась возможность обогнать в развитии весь мир. Это обязательно произойдет, если Ирина Петровна сможет стать президентом. Я надеюсь, вы будете голосовать именно за нее?» «Да, с ней можно хоть 10 раз подряд проголосовать. Правда, закон о выборах это, к сожалению, запрещает. А кстати, я слышал один прикол, что в Пакистане или в Афганистане, точно не помню, явка избирателей составила 120%. У них там всем проголосовавшим ставили отметку краской на руке, а они эту отметку смывали и приходили голосовать снова. Представляете?» «Завидую я вам, молодой человек. В какой замечательной стране вам суждено жить? Я-то уж, наверное, не доживу». Через несколько дней Вася наконец-то получил партбилет и отправился прямиком в избирательный штаб Ирины Петровны, местонахождение которого он к этому моменту успел ненавязчиво выяснить. Сейчас он действовал исключительно по интуиции, не имея ни малейшего представления о том, к кому обращаться и как себя вести в избирательном штабе. «А, пофиг», — думал он, — «интуиция вывезет куда надо». Избирательный штаб оказался 4-этажным желтым зданием с белыми колоннами, построенным в стиле ампир или сталинский ампир. Сразу не поймешь. Впрочем, Вася таких терминов, как ампир и сталинский ампир, не знал. На входе дежурила охрана и стоял металлодетектор. «Вы к кому?» — спросил молодой строгий охранник. «Я? Ну, это самое, я в канцелярию», — ответил Вася первое, что пришло в голову. «Сначала надо выписать разовый пропуск. У вас паспорт есть?» «Есть», — кивнул Вася и мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Молодец, что догадался взять паспорт с собой. «Хорошо, зайдите в соседнюю парадную, там бюро пропусков. Предъявите им паспорт, они выпишут вам пропуск. С пропуском возвращайтесь сюда». «Спасибо», — обрадовался Вася и побежал в бюро пропусков. Бюро пропусков оказалось небольшой комнаткой, разделенной на две части перегородкой. За перегородкой, за стеклянным окошечком, сидела тетенька средних лет и бдительным взглядом насквозь пронизывала посетителей. «Здравствуйте», — сказал Вася через вырез окошечка, протягивая ей раскрытый паспорт. «Выпишите мне, пожалуйста, разовый пропуск в канцелярию». Тетенька взяла чистый бланк и, посмотрев паспорт, написала на бланке Васину фамилию и инициалы. Потом приостановилась. «Так, канцелярия — это у нас какой кабинет? 421-й?» «Да, да, конечно», — с готовностью закивал Вася. «Я просто еще недавно тут работаю, не успела точно запомнить. К кому идете?» «Да я не знаю, к кому. Мне сказали только документы забрать». «Ну там есть Денис и Юра. К кому вас записать?» Вася пожал плечами. «Ну, запишите к Денису, какая разница». Тетенька неразборчиво написала на пропуске какую-то фамилию и протянула его Васе. Вася положил пропуск в паспорт и побежал обратно. Охранник на входе внимательно проверил пропуск, паспорт и напомнил: «Когда будете уходить, не забудьте получить отметку о выходе». «Спасибо», — ответил Вася, — «я знаю». Справа в коридоре он заметил двери лифта, отличавшиеся от всех остальных, и поспешил туда. Интуиция подсказала ему, что если кабинет имеет номер 421, то, скорее всего, находится на 4-м этаже. Вася поднялся в лифте на 4-й этаж. 417, 418, 419, во, канцелярия, 420-й. Тьфу ты, блин, эта тетка в бюро пропусков ни хрена не знает. Хотя какая, в принципе, разница? Он вдохнул поглубже, открыл дверь, забыв постучаться, и вошел в канцелярию. Там сидели за компьютерами двое молодых людей и о чем-то весело болтали. Услышав звук закрывающейся двери, они повернулись к посетителю. «Здравствуйте», — сказал парень, сидевший поближе. «Здравствуйте», — ответил Вася. «Что вам угодно?» «У меня к вам очень важное дело», — стал объяснять Вася. «Я хочу баллотироваться в депутаты от партии Ирины Петровны». В ответ раздался такой взрыв хохота, что стены задрожали. Молодые люди не могли успокоиться примерно полминуты. Наконец, парень, сидевший подальше, сделал усилие над собой, перестал смеяться и ответил. «Хотеть не вредно. А как вы сюда попали?» «Ну, как попал? Выписал разовый пропуск», — пожал плечами Вася. «Ничего не понимаю. Юра, ты не знаешь, куда вообще наша охрана смотрит?» «Полная профнепригодность», — согласился Юра. «Так они и террориста с бомбой пропустят». «Ну, террориста не пропустят, у них там все же металлоискатель стоит», — возразил Денис. «Если этот Юра, значит, тот Денис, очевидно. Молодой человек, для начала вам нужно стать членом нашей партии». «Я уже стал», — ответил Вася и продемонстрировал свой партбилет. «Ах, вот так, да?» — удивился Вася. «Ну тогда... озадачили вы нас. Кстати, как вас зовут?» «Вася». «Так вот, уважаемый Вася, мне кажется, вы обратились не туда. В канцелярии такие важные вопросы не решаются. Вам надо пройти в кабинет номер...» Но договорить он не успел, так как в этот момент раздался сигнал мобильника. Юра достал мобильник из кармана брюк. «Алло!» «Здравствуйте!» «Факс?» «Да, уже давно отправили». «Чего?» «Потерялась?» «Да нет, она не потерялась, она у нас лежит». «Так мы думали, что вы ее тут специально оставили». «Да-да, конечно». Он нажал отбой и обратился к Денису. «Заместитель звонил, сейчас сюда придет. Представляешь, забыл у нас последнюю статью Ирины Петровны, раздява». «Так куда мне надо пройти?» — спросил Вася. «Думаю, что никуда не надо», — ответил Юра. «Человек, к которому мы вас хотели отправить, сейчас будет здесь. С ним и поговорите». Следующие полминуты Вася молча рассматривал кабинет. Хороший кабинет, большой, около 100 квадратных метров, к тому же недавно отремонтирован. Но вот дверь открылась, и в канцелярии появилось новое действующее лицо. Это был мужик лет 50, повыше среднего роста, со скуластой физиономией, крепкий и уверенный в себе. Он коротко произнес «Здравствуйте», здороваясь, очевидно, сразу со всеми присутствующими. Юра, Денис и Вася тоже поздоровались с ним, после чего Юра протянул ему пачку из нескольких листов, покрытых печатным текстом с обеих сторон. Посетитель взял пачку и хотел уйти, но Юра остановил его. «Виктор Андреевич, подождите. Вот этот молодой человек пришел к нам с важным делом. Он хочет баллотироваться в депутаты от нашей партии». «Ну так вызови скорую, пусть его в психиатрическую больницу отвезут. Чего ты пристаешь ко мне со всякой ерундой? Неужели самому непонятно, что нужно делать?» «Но вы понимаете, какая ситуация? Ведь охрана же его как-то пропустила сюда. И потом он состоит в нашей партии, партбилет нам показывал». «Но это, конечно, совсем другой разговор», — язвительным тоном произнес Виктор Андреевич. «Уж если в нашей партии состоит, это совсем другой разговор. Эх, молодой человек! И откуда вы только такой взялись?» «Из Краснобогатырска», — невозмутимо ответил Вася. «Из Краснобогатырска», — нараспев протянул Виктор Андреевич, но вдруг изменился в лице. «Как вы сказали? Из Краснобогатырска?» «Ну да, а что?» «Поразительно, просто поразительно. А вы не врете? Вы точно из Краснобогатырска?» «Точнее, некуда. Я там и родился, и вырос, и всю жизнь провел». «Да, я думал, такого просто не бывает». В кабинете повисло молчание. Виктор Андреевич явно что-то соображал и высчитывал. Потом задумчиво сказал. «Черт, от этого 215-го округа у нас одни проблемы. Там даже кандидата нашего нет, никто не решается туда идти». «Почему же нет?» — возразил Денис. «Теперь есть». «Кто?» «Академик Прокопенко туда пойдет». «Что? Да вы чего, совсем охренели?» «А что такого?» «Ему предложили, он согласился. Никто ведь его за язык не тянул». «Да вы вообще хоть что-нибудь соображаете? Ему предложили, он согласился. Мать вашу, идти! Академик Прокопенко большой ученый, но он оторван от жизни. Он же весь в науке. Конечно, он не сообразил, куда его пихают. Но наши-то идиоты куда смотрели?» «Так а что делать-то было?» «Что делать? Заслуженный уважаемый человек будет позориться на всю страну в этом долбанном 215-м округе. А он что делать? Баран!» «Виктор Андреевич, но это же не мы с ним разговаривали», — с некоторой обидой в голосе ответил Денис. «Мы при этом даже не присутствовали. И потом, действительно, что делать, если в этот округ никто не хотел идти? Уж по крайней мере, туда нельзя было ставить академика Прокопенко. Вместо него туда нужно было поставить кого-нибудь другого, кого не жалко». «Да». «Ну и где мы возьмем такого человека?» — спросил Юра. В кабинете снова повисло молчание. Через несколько секунд Виктор Андреевич, видимо, окончательно все продумав, обратился к Васе. «Молодой человек, вы, кажется, хотели баллотироваться в депутаты от нашей партии?» «Да, конечно». «Вы, наверное, знаете, что для этого нужны или большие заслуги, как, например, у академика Прокопенко, или большие деньги. Что есть у вас?» «У меня есть все», — без колебаний ответил Вася. «Но так как мои заслуги еще неизвестны в масштабах страны, лучше ориентироваться на то, что у меня есть большие деньги. Если надо, я могу провести избирательную кампанию за свой счет». Виктор Андреевич обменялся многозначительными взглядами с Юрой и Денисом, и все трое расплылись в довольных улыбках. «Значит так», — сказал Виктор Андреевич. «Я, конечно, не отрицаю, что Ирина Петровна самая умная среди всех нас. Но даже она не застрахована от ошибок. И если она ошибается, наша с вами обязанность ее поправить. Вы, молодой человек, будете нашим кандидатом по 215-му округу. Это ваш родной город, вам и карты в руки. Хреновенькие, конечно, карты, но уж какие есть. А академика Прокопенко я с этого округа снимаю, он по спискам пойдет». «Но что скажет Ирина Петровна?» — заметил Юра. «С Ириной Петровной я сам договорюсь. Как вас зовут, молодой человек?» «Вася, в смысле, Яхонтов Василий Иванович». «Надо же, крутое у вас имя-отчество». «Фамилия тоже. В любом алфавитном списке я оказываюсь последним. А значит, мой голос всегда решающий». «Отлично! Итак, Василий Иванович, сейчас мы вам оформим все необходимые документы и выдвигайтесь в свой родной 215-й округ. И начинайте предвыборную кампанию. Мы на вас очень надеемся». «Спасибо вам огромное. Честное слово, я вас не подведу».